Он сунул исхудалые, похожие на когти пальцы под плащ, покрывавший Ротгера, и стал ощупывать всю его грудь, и сверху, и по бокам, и пониже ребер, и вдоль ключиц. И, наконец, сквозь сукно он нащупал рубленную рану, которая шла от верхней части правого плеча к самой подмышке. Вложив в рану пальцы, старик провел ими по всей ее длине и заговорил дрожащим голосом, в котором звучала как будто жалоба. «О, какой жестокий удар! А ты говорил, что он сущий младенец. Всю руку, сколько раз поднимал ты ее на язычников в защиту ордена, а теперь отрубила ее польская секира. И вот твой конец, и вот твой предел. Нет, не спаслал тебе Господь своего благословения, ибо не печется он, видно, о нашем ордене, и меня он оставил, хотя долгие годы служил я ему». Слова замерли у него на устах, губы задрожали, и в часовне снова воцарилось немое молчание. «Сыночек, сыночек!» — в голосе Зигфрида звучала мольба. Назвал он Ротгера еще тише, словно желал выпытать у него важную и ужасную тайну. «Если ты еще здесь, если ты меня слышишь, дай знак, шевельни рукой, или на один краткий миг открой глаза, ноет сердце в моей старой груди. Дай знак, я ведь так любил тебя, отзовись». И, опершись руками на края гроба, он вперил свой ястребиный взгляд в закрытые глаза Ротгера и ждал. «О, как можешь ты отозваться?» — произнес он наконец. «Если холодом могилы веет от тебя, и тлетворный дух исходит от гроба. Но раз ты молчишь, я сам тебе что-то скажу. И пусть сюда, к горящим свечам, прилетит душа твоя и слушает». Он склонился к лицу трупа. «Помнишь, капеллан не позволил нам добить Юранда, и мы дали ему клятву. Хорошо, я сдержу клятву, но тебя я все же порадую, где бы ты ни был сейчас». С этими словами он отошел от гроба, снова поставил на место подсвечники, покрыл тело плащом, закрыв при этом и лицо, вышел из часовни. У дверей комнаты крепко спал мальчик-слуга, которого одолел сон, а в комнате ждал Зигфрида по его приказу Дидерих. Это был человек низкого роста, приземистый, с кривыми ногами и квадратным звериным лицом. На нем был надет кафтан из невыделанной буйволовой кожи. На бедрах такой же пояс, за которым висела связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал железный, затянутый пузырями фонарь. В левой — медный котелок и факел. «Ты готов?» — спросил Зигфрид. Дидерих молча поклонился. «Я велел тебе захватить в котелке углей». Приземистый человек снова ничего не ответил. Он указал только на пылающие в камине поленья. Взял железный совок, стоявший у камина, и начал из-под поленьев выгребать угли. Затем он засветил фонарь и стал в ожидании. «А теперь слушай, собака», — сказал Зигфрид. «Когда-то ты выболтал, что велел тебе сделать контур Данфильд, и контур приказал вырвать тебе язык. Но капеллану ты можешь все показать на пальцах. Так вот запомни. Если ты только попробуешь показать ему то, что сделаешь по моему приказанию, я велю тебя повесить». Дидерих снова молча поклонился. Только от страшного воспоминания злобная гримаса исказила его лицо, потому что язык ему вырвали совсем не по той причине, о которой говорил Зигфрид. «Ступай теперь вперед и веди меня в подземелье к Юранду». Палач своей огромной рукой схватил котелок за дужку, поднял фонарь, и они вышли. За дверью они миновали спящего мальчика, спустились с лестницы и направились не к главному входу, а под лестницу. Позади нее тянулся по ширине дома узкий коридор, который кончался тяжелой одностворчатой дверью, скрытой в нише стены. Дидерих отворил дверь и они очутились под открытым небом во внутреннем дворике –